Глава 20. Не знаю, под каким благовидным предлогом пареньку удалось отпроситься, однако он выскочил буквально через пару минут. Я стоял за углом, первым увидел его и помахал рукой, привлекая внимание. Сергей кивнул и направился в мою сторону. «Рассказывай». «У хозяйки неприятности». «Я уже это понял». «Ей угрожают. Требуют денег». «Что-то в этом духе я ожидал». «Кто угрожает?» «Милиция». Я удивился. «Кто?» «Милиция. Незадолго до тебя приходил милиционер. Сказал, если Вера не заплатит, магазин сожгут». «Ты ничего не путаешь?» Парнишка мотнул головой. «Я своими ушами слышал. Они не в первый раз ее пугают». «Они?» «Да. И милиционеры были, и бандиты. Они тут все заодно». «Нормально. Выходит, у нас тут образовалась спайка ментовской крыши с криминалом. Дом, милый дом». «И что, хозяйка?» «Не хочет платить, покуда. Леговый обиделся, товар с полок поскидал и сказал, что пустит ночью красного петуха. Я сразу понял, не врет. Такому человека убить, расплюнуть. А уж чего там про пожар говорить?» «Спасибо тебе, Сергей. Ты настоящий мужчина». «Так вы поможете Вере?» — пристально посмотрел на меня парнишка. «Не переживай. Помогу», — твердо заявил я. «Тогда я в лавку побег. Мне еще убираться нужно». «Давай, еда. Вере про наш разговор не рассказывай». «Конечно, дядечка, я ж не дурак». Мальчик убежал, а я вновь посмотрел на парикмахерскую. Может, цирюльник окажется посговорчивее и поможет, накатав заяву? Вряд ли этот вымогатель в милицейском мундире заходил к нему, чтобы поодеколониться. Когда Бродобрей снова увидел меня, то удивленно всплеснул руками. «Неужели вам так у меня понравилось, что вы решили еще раз побриться? Так вот, я человек честный и сразу хочу предупредить, ваши щеки пока гладкие, как попка младенца». «Бог с ними, с этими попками. Не о них речь». «Тогда, простите, я вас не понимаю». «Сейчас поймете. Я, когда уходил от вас, столкнулся на пороге с милиционером». «И что с того?» — насторожился Бродобрей. Я показал ему удостоверение. «Уголовный розыск». «Что? И вам нужно платить?» — совсем поник собеседник. «Знаете, я не так много зарабатываю, чтобы позволить себе содержать и милицию, и уголовный розыск». «Говорите, но не заговаривайтесь. Наехал на него я. Я с вас никакой платы не требую». Тот печально вздохнул. «Сколько раз читал в газетах, что у нас теперь новая жизнь. А ведь для меня ничего не изменилось. Я платил при царе, при Керенском, при немцах и беляках, а теперь плачу при советской власти. Ну какая тут новая жизнь?» «То есть вы признаете тот факт, что сотрудник милиции вымогает у вас деньги?» «Деточка», — вздохнул он, — «а как иначе? Тут вся улица платит. По-другому нельзя. Иначе тебя посадят и забьют или сожгут твой дом. Выбор, как понимаете, незавидный». «Я хочу положить этому конец». «Вы? И каким это образом?» «Бумага и ручка или карандаш имеются?» «Конечно». «Пишите заявление». «На чье имя?» «На имя начальника уголовного розыска товарища Художникова». «И что? Если я ее напишу, этой бумаге дадут ход?» «Дадут». «А я? Что будет со мной? Эти гады меня не пожалеют». «Этими гадами я займусь прямо сейчас. Вас никто не посмеет тронуть. Уж поверьте мне на слово». Он вздохнул. «Вы производите впечатление человека, который не разбрасывается словами зря». «Так и есть. Ну что, будем писать заявление?» «Будем». «Отлично. Знаете, как зовут того милиционера и куда он отправился после вас?» «Как не знать? Фамилия этого супчика Жавлин, а после меня он отправился навестить булочную, та, которая в том конце улицы. Знаете?» «Знаю». Дождавшись, когда цирюльник напишет заявление, я сложил вчетверо лист бумаги, сунул в карман и, распрощавшись, побежал искать Жавлина. Его мне удалось засечь в окне булочной, еще с улицы. Вламываться туда прямо сейчас и при всех крутить тому руки не стоило, мало ли. Вдруг начнется стрельба. Так я стал дожидаться того снаружи. Как только Жавлин покинул булочную, я пристроился за ним и, улучив удобный момент, затащил негодяя за угол дома. Такого толстяк не ожидал и потому стал легкой добычей. Не давая ему опомниться, я хорошенько надавал ему по печени, разоружил, а потом резким движением сломал мизинец на левой руке. Жавлин хотел заорать от боли, но я превентивно засадил ему еще и под дых, и потому вместо крика из его уст вырвалось только гусиное шипение. Мне было не до гуманизма. Я действовал так, как подсказывал разум и моя злость. «Не вздумай орать, сволочь!» В широко раскрытых глазах продажного милиционера выступили слезы. «Ты кто такой?» «Уголовный розыск». «Какого хрена ты тут творишь?» «Задерживаю предателя». «Какого еще предателя?» «Самого обыкновенного. Тебя». «С ума сошел! Ты разве не видишь? Я милиционер!» «Кто ты?» Я усмехнулся. «Милиционера не вижу. Вижу только вымогателя, нацепившего на себя милицейскую форму». «Ты про что? Про деньги, что ли?» — поразился Жавлин. «Подумаешь, пощипали непочей немного. Самую малость от их доходов. От них равно не убудет. Да и справедливость надо восстановить. Разве я ради того, чтобы они жировали свою кровь, на фронте проливал?» «Даже если ты воевал, это не дает тебе права ставить себя над законом». «Слова, уголовный розыск. Просто слова. Кто тебе поверит?» «Ошибаешься, Жавлин. Не только слова. На тебя написали заяву». «Пусть засунут эту бумажку себе в задницу! Я фронтовик, громил Колчака, у меня наград за службу в милиции целая куча! Кому поверят? Мне или какому-то вшивому непочу? Да любой нормальный судья встанет на мою сторону!» «Некогда мне с тобой обсуждать политику партии и правительства. Говори, кто тебя послал, или я сломаю тебе другой палец. Выбирай, указательный или безымянный!» Он понял, что я не шучу, и тяжело вздохнул. «Не надо ничего ломать!» «Итак скажу. Начальник нашего отделения, Кишкин, он меня деньги собирать отправил. Думаешь, я один там такой?» «Повторишь все, что мне сказал в уголовном розыске. Начнешь вилять, скажу честно. Если выйдешь от нас, то только инвалидом. Уразумел, Жавлин?» «Уразумел». Чтобы доставить пациента к нам в УГРО, потребовался извозчик. Коллеги изумленно смотрели на то, как я конвоирую милиционера в форме по коридорам здания, пока, наконец, не втолкнул его в кабинет Художникова. «Быстров!» — вскинул голову Иван Никитович. «Ты что тут делаешь? У тебя же отгул!» «Одно другому не помеха. Вот, товарищ начальник уголовного розыска, позвольте представить вам милиционера Жавлина, пойманного мной на вымогании денег у Непманов. По пути этот оборотень в форме сообщил мне, что действует по поручению непосредственного начальника, Кишкина». «Так-так...» Художников с интересом оглядел растрепанного и красного, как вареный рак, Жавлина. «Готов выслушать вашу версию событий, Жавлин. Все обстояло именно так, как сказал товарищ Быстров?» Милиционер затравленно кивнул. Колоть его не понадобилось. Жавлин сразу потек. Из него палилось столько, что мы едва успевали записывать. По всему выходило, что отделение не товарища нам Кишкина. Проще всего было сжечь дотла, чем заниматься арестами и допросами. Беспределили все, от начальника до младших милиционеров, и тема была поставлена на поток. У каждого сотрудника имелся план — определенная сумма денег, которую они раз в месяц отдавали Кишкину. Все, что свыше плана, шло уже и им в кошелек. Да, они были обложены все торговые точки и частные предприятия на территории отдела. Если владельцы не хотели проблем, они платили сборщикам подати в милицейской форме. Со строптивыми разбирались разными методами, припугивали, что посадят, допекали разными проверками. Когда угрозы не срабатывали, пускали в ход методы физической расправы. Людей избивали, портили их имущество, грабили. На особо неугодных натравливали бандитов. И тут я, к своему удивлению, услышал, что на Кишкина, оказывается, работали люди Мамонта. Я уже имел несчастье столкнуться с этим далеко не последним деятелем преступного мира». Чекисты Мышанского давно пытались его изловить, но пока как-то без особого результата. И тут на тебе! Сюрприз! Оказывается, его банда мало того, что орудует в городе, практически у нас под носом, так еще и выполняет поручение одного из начальников отделений милиции. «А сам Мамон что?» — словно ненароком спросил Художников. «Неужели ему не зазорно с легавыми дело иметь?» «Чего тут зазорного? Ты мне, я тебе, всем хорошо!» «К тому же Мамонт и Кишкин — родственники. Кишкин на его иной сестре женат, так что помогают друг дружке по-свойски». Я посмотрел на Художникова. «Товарищ начальник». Иван Никитович правильно истолковал мой взгляд. «Понимаю тебя, Быстров. У самого рука к пулемету тянется. Короче, надо разорить это гнездо, пока не поздно. Я свяжусь с Мышанским, пускай людей для операции готовят. А ты как, с нами или все-таки догуляешь выходной? Спрашивайте, Иван Никитович. Раз уж ввязался, надо довести дело до победного конца. Можете на меня рассчитывать. Тогда сдай этого гада дежурному. Пусть определит его в камеру и желательно в одиночку. Не хочу, чтобы ему шкуру попортили раньше времени. Иди к нашим, передай, пусть готовятся. Напутствовал меня начальник. Пошли, Жавлин, будем тебя заселять. Толкнул я арестанта к выходу. Он замер возле порога. Товарищи! Граждане! Сурово насупил брови художников. «Граждане, дозвольте помочь. Так сказать, кровью искупить позор», — взмолился милиционер. «Я ж ведь за советскую власть воевал». «Поздно спохватился, Жавлин. Раньше надо было думать», — сказал, как отрезал художников. Милиционер понуро опустил голову и позволил вывести себя из кабинета.